Глава 7, в которой я впервые общаюсь с драконом. Ни у меня, ни у Бекки никогда не было проблем с тренировками у Гарольда Дика. К счастью, к ним не относилось плавание. Видимо, наличие этого навыка у всех студентов не подвергалось сомнению. Хуже дела обстояли у Юны и Джоанны. Обе просто ненавидели занятия на стадионе. На вступительном экзамене Джо просто чудом сдала нормативы, набрав минимально допустимое количество баллов. Но это с лихвой перекрыл пройденный без единой ошибки тест на знания. С Юной же все обстояло несколько иначе. Она была способна на многое, но лишь в определенные моменты, когда настраивалась на краткосрочный результат. Ей нужно было сдать вступительные испытания, она рванула и выложилась по полной. Экзамены на сессии — та же картина. Но в промежутках начинала попросту лениться и делать все спустя рукава. А наставник Дик такого не выносил на своих занятиях, поэтому Юне от него частенько прилетали дополнительные упражнения, как он их называл, штрафные. Но сегодня все 2 часа прошли довольно легко для всех нас. Видимо, потому что это была первая тренировка после долгих каникул, и Дик решил не нагружать нас сильно, чтобы дать организмам адаптироваться к новому режиму. «Считайте, что у вас была разминка», — сказал он под конец. «На следующих занятиях начнете потеть, я вам это обещаю. И особое внимание будем уделять оттачиванию вашей ловкости и улучшению координации. Именно то, что потребуется вам для обучения полетам на драконах». Для всех студентов было радостью, что уход за новорожденными драконами вел у нас сам ректор. Поэтому, когда он вошел в аудиторию, его приветствовали чуть ли не овациями. «Ну все, все, перестаньте», — попросил он, смеясь. «А то я чувствую себя как на театральных подмостках. Но это не то, ради чего мы здесь все собрались. У нас задача куда более ответственная, чем развлекать публику. Совсем скоро всем вам предстоит стать проводниками молодых драконов в жизнь. Понятно, что нужные им опыт и знания они получат от старших драконов. Однако заботиться о них, пока они слишком малы и беспомощны, будете вы. Это будет не очень длительный период, месяц-два. Для каждого дракона индивидуально. Но обычно к 3-му месяцу все драконы становятся более самостоятельными, а к году взрослеют полностью. Однако именно в первые месяцы их жизни формируется связь между ними и их хранителями. Сегодня, во время распределения, она только-то образовалась, и вам предстоит ее укрепить и развить, научиться чувствовать своего дракона. От этих слов внутри меня снова все сжалось. Сердце заныло в бесконтрольном страхе перед будущим. Отзовется ли мое яйцо, в конце концов? Или мне придется покинуть Академию до следующего шанса? Которого может и не быть. Ведь моя матушка точно не упустит такой момент и найдет способ отправить меня под венец. «Драконы начнут вылупляться где-то через 3-4 недели», — продолжил ректор. «Так что ждать осталось недолго. К этому времени будут уже открыты купальни, куда вы отнесете новорожденного дракона, как только он покинет свою скорлупу. Первое время им необходимо много тепла и света. И любви, конечно же, как любому ребенку». Он усмехнулся. За обедом я без аппетита ковыряла еду, постоянно возвращаясь мыслями к моему яйцу, которое, впрочем, пока так и не стало моим. Шейн говорил, что нужно обратиться к нему всем сердцем. Но как это сделать? Я ощущала внутри себя непонятную преграду, которая не давала мне отпустить свои чувства. Впереди нас ждало еще одно занятие. На этот раз с тем самым Аароном Шейном. и однокурсники заметно оживились. «И чем он так всех очаровывает?» — проворчала я, имея в виду магистра. «Будто морок какой-то». «На меня этот морок не действует», — усмехнулась Бекки. «Хотя, надо отдать должное, харизма у него есть». «А я очарована только Дэймоном Кейном», — хихикнула Юна. «И жду встречи в первую очередь с ним». «Я тоже должна обозначить свои предпочтения?» — хмуро спросила Джоанна. «Так вот, у меня их нет». «А как же Люк?» — подначила ее Юна. «Как его можно с кем-то сравнивать?» Джо пожала плечами. «Люк — это Люк. Он вне конкуренции». «Как романтично!» — вздохнула Юна. «Мы уже собрались на выход, когда я вспомнила о сахаре, обещанном Рахулем. Прихватила 3 кусочка, завернула их в салфетку и положила в кармашек на блузке. Если даже и забуду отдать их, Рахули найдут и без моей помощи». Аарон Шейн ждал нас около драконьих опочивален, большой площадки под навесом, где было все обустроено для отдыха и сна драконов. Сейчас там находилось лишь 3 дракона из 11 прибывших. Остальные где-то летали, разминая тело, или, возможно, охотились. Шейн приветствовал нас кивком и пробежался по всем внимательным взглядам, видимо, подсчитывая, все ли на месте. «Рад, что все в сборе», — произнес он наконец и раскрыл свою папку. «Вчера я просил разделиться на группы. Кто уже это сделал?» «Мы!» Винсент первый поднял руку. «И кто входит в это «мы»?» Шейн насмешливо приподнял бровь. «Винсент Мур, Декс Фирс, Гай Малин, Сара Линдсей и Оливия Раффер», — быстро перечислил Винс. Услышав свое имя, я мысленно улыбнулась. Магистр сделал какие-то пометки в своих бумагах и, не отрывая от них взгляда, уточнил. «Кажется, вы изъявляли желание быть под моим кураторством, Мирк Мур». «Что?» Я уставилась на Винсента. Когда он успел изъявить такое желание? «Так точно, магистр». Тот приосанился и широко улыбнулся. «Что ж, ваше желание исполнено. Я беру вашу группу себе», — отозвался Шейн. «А мне захотелось хорошенько выругаться». Винсент с Дексом ликующе ударили друг друга по рукам. Гай довольно ухмыльнулся, Сара тоже выглядела радостной. Пришлось и мне изобразить что-то похожее на улыбку. «У нас тоже есть группа», — объявила Юна. И быстро перечислила имена ребят, которые готовы были стать одной командой. Помимо Бекки, ей удалось привлечь на свою сторону нашего старосту Рика и 2 его близких друзей. Вполне достойная компания. Если бы не Винс, я бы не отказалась стать одной из них. И Бекки. Мне будет так не хватать ее. Джо, конечно же, осталась неразлучной с Люком. С ними в группе оказались 2 соседа Люка. А также тихая, спокойная Линда, мечтающая стать целительницей. «Вижу, мисс Голд, вам не терпится узнать, исполню ли я ваши пожелания», — обратился к Юне Шейн, когда все 4 группы были сформированы. Он чуть усмехнулся, когда Юна встрепенулась и воззрилась на него с надеждой. «Не знаю, чем вам так приглянулся Дэймон Кейн, но так уж и быть, определю вашу группу к нему». «Спасибо». Юна прижала руки к груди. «Значит, 3-я группа уходит под руководство Виктора Лерра, 4-я — Джошуа Грея. Занятия по полетам начнутся на следующей неделе. А теперь следуйте за мной». И магистр повел нас к золотистому дракону, который у многих вызывал особое восхищение. Дракон лежал на мягкой траве у бассейна, куда спустил свой прекрасный хвост, отливающий медью. При нашем приближении он приподнял голову. В глазах появился ленивый интерес. «Какие действия следует предпринять, когда знакомишься с чужим драконом?» — спросил у нас Шейн. Винс с готовностью вышел вперед и склонил голову перед драконом. «Позволь нарушить твой покой, великое творение небес. Мое имя Винсент Мур. Буду благодарен узнать твое имя». В целом, все было верно. Чужих драконов или драконов-одиночек нужно приветствовать с уважением и осторожностью. А поскольку большинство драконов падки на возвышенные речи, то щепотка пафоса в них не помешает. Правда, если дракон не в настроении, то и это может не помочь. В таком случае нужно попробовать иной подход или вовсе отступить. Ну и необходимо было получить особое расположение, чтобы дракон назвал тебе свое имя. Поэтому мне казалось, что Винс с этой просьбой слегка поспешил. Судя по прищуру Шейна, он думал так же. Ноздри золотого дракона широко раздулись. Он наклонил голову и посмотрел на Винсента. Вздохнул, выпуская маленькое облачко пара, и вдруг у меня в голове зазвучал ракочущий голос. «Если бы это происходило в ином месте, я бы не соизволил обратить на тебя внимание, человек. Но поскольку ты будущий хранитель и пока не имеешь нужного опыта, я прощаю тебя и всех остальных. И так уж и быть, назову вам свое имя. Елифар». Мы все начали потрясенно переглядываться. Одно дело — знать, что драконы с людьми общаются ментально, а другое — ощутить это на себе. Притом дракон обращался ко всем нам сразу, хотя мог предназначить свои слова только Винсенту, и тогда их услышал бы только он. «Благодарю, Елифар». Первым опомнился Винс и снова поклонился. «Благодарю, Елифар», — подхватила Джо с горящими глазами. За ней то же самое сделал Люк. «Благодарю, Елифар». Я ощутила трепет, когда произносила те же слова. «Елифар — один из самых великодушных драконов в нынешнем рейде». К нам вышел его хранитель-страж. Потому как втянула в себя воздух Юна, я поняла, что это тот самый Дэймон Крейн. Сама я плохо помнила, как он выглядит, зато теперь могла рассмотреть его уже с иным интересом. Среднего роста, хорошо сложенный молодой мужчина с обаятельной улыбкой. Его темные волосы чуть вились и, в отличие от короткой прически Шейна, доставали до самых плеч. «Вам повезло познакомиться с ним первым», продолжил он с усмешкой. «Также повезет тому, кто будет учиться на нем летать. Есть те, кто осмелится к нему прикоснуться». Одномоментно вскинулся вверх десяток рук. Среди них, конечно же, были Юна, Джо, Винсент и даже Бекки. А вот я почему-то не решилась это сделать. Стояла, словно окаменевшая. В глубине сознания крутилась глупая мысль, что я этого недостойна. Недостойна пока... пока не создам связь со своим яйцом. Иначе какой из меня хранитель? Я почувствовала на себе внимательный взгляд Шейна и отвернулась, сделав вид, что слушаю стража. «Вот вы, мисс!» Кейн вдруг показал на Бекки. «Елифар выбрал вас!» Бекки и Юна порозовели одновременно, только первая — от смущения и радости, а вторая — от досады. Бекки неуверенно подошла к дракону и подняла руку, но так и не решилась прикоснуться сразу. Елифар снисходительно опустил голову к самой ее ладони. А Кейн ей улыбнулся, подбадривая. И Бекки, наконец, осторожно коснулась пальцами чешуйчатой морды. Я должна была порадоваться за нее и вместе с ней. Но вместо этого ощутила укол печали. «Все еще жалеете себя, мисс?» Около меня вырос Шейн. «И продолжаете сетовать на судьбу, которая так подло с вами поступила?» Я промолчала, не зная, что сказать. Разозлилась и устыдилась одновременно, ведь он попал в точку. Когда-то Елифар был сильно ранен. Многие считали, что ему не суждено выкарабкаться. И только Дэймон был непоколебим в своей вере, что ему удастся выходить своего дракона. По-моему, сейчас Елифар просто пышет здоровьем. Вы так не считаете? Магистр смотрел не на меня, а на дракона. «Он прекрасен», — призналась я. «Каждый дракон прекрасен, особенно для своего хранителя». Шейн усмехнулся. «Оливия, иди к нам!» Помахала мне Бекки. Около Елифара столпились уже все ребята, а он терпеливо принимал их внимание. «Идите же!» Магистр выразительно приподнял брови. «Иначе не засчитаю вам это занятие, мисс Раффер, и вы не получите зачет в конце семестра. Или вы уже готовы оставить академию?» «Нет», — твердо ответила и направилась к золотому дракону. Я испытала чистый восторг, когда оказалась так близко к дракону. В нем восхищало все, от чешуи, которая сияла точно солнце, до мощных лап и необыкновенных крыльев. Прикоснуться к нему я тоже решилась. Елифар оказался теплым и неожиданно гладким. Чешуйки так плотно прилегали к нему, что края их едва ощущались. Я не находила слов от переполнявших эмоций и только могла что улыбаться. Как абсолютно все мои однокурсники. Равнодушных не было. Елифар позволил рассмотреть себя хорошенько, от морды до хвоста. Правда, спустя некоторое время мы все же ему поднадоели, и он прямо заявил, обратившись ко всем. «Довольно на сегодня. Мне надо размять крылья. Залежался я с вами». Он подождал, пока мы расступимся, и почти без разбега взмыл в небо. Сила его крыльев была настолько велика, что некоторые из ребят попадали, не удержавшись на ногах от ударившего по ним потока воздуха. Мне удалось ухватиться за Винсента, а он с готовностью поддержал меня. И это стало еще одним событием, украсившим этот не самый лучший день. «Ты в порядке?» Винсент даже обеспокоенно осмотрел меня с ног до головы. «Спасибо, все хорошо», — заверила я. «Я рад». Он улыбнулся, и я с готовностью ответила ему тем же. «На сегодня мы тоже закончим», — сказал Шейн, проходя мимо нас. Он бросил мимолетный взгляд на руки Винсента, которые лежали на моей талии, и чуть повел бровью. «Ну и отлично», — подумала я немного злорадно. «Может, теперь поймет, что тот поцелуй не имел к нему никакого отношения и отстанет от меня со своим подначиванием». «Встречаемся послезавтра в это же время», — сообщил магистр нам всем на прощание, после чего оставил нас и куда-то отправился вместе с Дэймоном Кейном. Винсент тоже, наконец, отпустил меня, и мы, еще раз одарив друг друга улыбками, разошлись каждый к своим друзьям. Юна всю дорогу до нашего дома танцевала, и трудно было сказать, что делало ее счастливее. общение с драконом или встреча с Дэймоном Кейном. У Джо было свое счастье. Ей удалось рассмотреть чешую вблизи и, наконец, понять, какой пигмент в ее окрасе превалировал. Ну, а мы с Бекки просто делились впечатлениями и представляли, как все может сложиться дальше. У меня еще не выходил из головы разговор с Шейном о драконах и его попытки убедить меня не раскисать. Это вызывало противоречивые чувства, ведь советы исходили совсем не от того человека, которому я доверяла. Одна часть даже противилась им, зато другая, где-то в глубине сердца, была благодарна. Возможно, если бы не тот инцидент с поцелуем, наше общение могло сложиться иначе. К вечеру небо затянуло тучами, поднялся ветер. Где-то прогремел первый гром, но дождь пока не начинался. Сверкнула молния, и я вздрогнула, посмотрев в окно. Грозу я не любила, даже опасалась. А в детстве, когда она начиналась, старалась переждать ее под одеялом или закутавшись в плед у камина рядом с родителями. «Интересно, как там дракончики?» — мелькнула мысль. «Как думаете, драконята слышат грозу сквозь скорлупу?» Сам собой вырвался у меня вопрос. Мы сидели в нашей маленькой гостиной, ели остатки Беккиных сладостей и готовились к завтрашнему занятию по дракомагии. Профессор Лагер попросил нас повторить виды драконов и их особенности. «Насколько я знаю, они все прекрасно слышат, а еще чувствуют». Не отрываясь от учебника, сказала Джоанна. «И даже могут бояться?» — нахмурилась я. «Не исключено». Джо пожала плечами. «Хотя этого никто не доказал, как и обратное». «Разве драконы боятся грозы?» Усмехнулась Юна и потянулась за очередной ванильной бомбочкой. «Мне кажется, она им нипочем». Я же не могла отделаться от мыслей о моем яйце, таком маленьком и беззащитном по сравнению с остальными, брошенное матерью, не знавшая достаточной заботы. Я поднялась и пошла в спальню, где в глубине шкафа нашла теплый шарф. Он был со мной на тот случай, когда мы будем уезжать на зимние каникулы. За пределами теплой долины и по мере приближения к столице нас могли встретить морозы. Поэтому шарф и шапка очень пригодились бы. «Куда ты так поздно?» — крикнула мне Бекки, увидев, что я надеваю сапожки в прихожей. «Я скоро вернусь!» — отозвалась я, открывая дверь. «Сейчас дождь польет!» «Я успею до него!» — заверила я и выбежала на улицу. Из-за непогоды сегодня стемнело раньше, и к колыбельному дому я шла в свете фонарей, которые тоже уже были зажжены. Иногда серое небо разрезало стрела молнии, и я вздрагивала, а потом ускоряла шаг. «Я на минутку», — сказала я стражнику у колыбельной, когда тот посмотрел на меня с полным недоумением и даже подозрением. Только запретить мне зайти в колыбельную он уже не имел права, поэтому нехотя пропустил внутрь. Гром здесь слышался не так сильно. А вот молния при каждой вспышке озаряла весь зал, проникая в него сквозь прозрачный купол. Я нашла нужное мне яйцо быстро, и сердце сжалось при виде него, лежащего чуть в стороне от остальных. Будто какой-то изгой. «Нет, так не пойдет», — пробормотала я, перенося его ко всем остальным. «Точно в ряд, как и должно быть». Потом достала шарф и укутала его со всех сторон. «Конечно, плед был бы лучше», — продолжала я, обращаясь к яйцу. «Но у меня есть только это. Надеюсь, так тебе будет теплее и уютнее. И грохот меньше слышен, правда ведь? Не думаю, что гроза затянется». Теперь я осторожно погладила яйцо. В долине они обычно проходят быстро, самое долгое — до середины ночи. Так что бояться не стоит. А завтра утром я приду тебя проведать. Обещаю. Ты ведь будешь ждать меня. Я почувствовала еле заметное тепло под ладонью. Обольщаться не хотелось, поэтому я решила, что это из-за шарфа. Тем более никаких других ощущений не было. «Мне надо идти, извини», — проговорила я. «Действительно, может начаться дождь, а я не взяла зонт. И ночь вот-вот наступит, а мне еще надо кое-что повторить по учебе. Ты тоже отдыхай. Завтра увидимся». Я еще немного поправила шарф и поднялась. «Спокойной ночи». Дождь застал меня на полпути до нашего домика. Я вымокла до нитки, но ни о чем не жалела. Впервые за весь день на сердце у меня было легко.